И если после ты говоришь, что отпускаешь меня по городу, вдруг понял я и перевел глаза на маму, то санкций не будет, что бы ни решила патриарх. И только тут царица улыбнулась. Саш, то, что было сейчас, это проверка. Не думайте, что вас с сестрой никто не видит, и мы не знаем, что вы делаете ночью, чем занимаетесь, чем нет. Поцеловались, бывает, молодость и гормоны, но я точно знаю, в вас нет никакой химии и романтики. Вот такой я маму больше люблю, грозной, но справедливой. А потому да, что Елена на вас наложит, исполните. А я, скажем, я и как мать, и как царица, вас прощаю. Если больше не дадите мне повода так нервничать, конечно. Так что этот день твой, Саш, а тебе, Марья, свобода после занятий. Машка снова благодарно склонила голову. Я нехотя, но последовал ее примеру. Давайте лучше обсудим, как поступить с этой газетенкой. У кого какие предложения? Хитро улыбнулась Ольга, и я, наконец, увидел в ней готовую к прыжку анаконду. Вот такая наследница мне больше импонирует. Время было только 8:30, до 10 далеко, а до храма Христа Спа. Ксении Спасительницы пару минут пешком, успею. А потому я сидел и слушал, косвенно участвуя в цирке с конями под названием «Бабье планирует захватить мир». Нет, если дадим опровержение в известиях, а не ведомостях, это будет смотреться, что мы больше опираемся на дворянское сословие, а ведомости – газета купеческая. Это мысли Оли, а я предлагаю не мучиться, а просто выкрасть эту тулину, отвезти ее за город, сломать пальцы на обеих руках и отпустить. Все поймут, но официально все напавшие будут в масках, а Оля сделает так, чтобы никто не смог сесть на хвост группе. Если надо, я сама поеду, для подстраховки. А это, разумеется, бредовые влажные фантазии жени. Ну не знаю, бомбу-вонючку сделать с начинкой из меркаптана, несколько штук, и закидать дом Милославских, и заодно кинуть в здание редакции, и в квартиру главного редактора, кто там у них сейчас. Как думаете, чей интеллектуальный подвиг? Та-да-дам, барабанная дробь. Конечно же царевны Марьи Годуновой. Ну, раз мы не можем ничего сделать официально, таким образом мы делаем кампанию по всем контролируемым газетам, где московское собрание поливают грязью, разрушая деловую репутацию. Они не используют проверенные факты, это катастрофа для журналистов. А это угадайте, чьи наивные умозаключения? Не угадали, женя та еще штучка, но даже ее подход с ломанием журналистки Тулиной, грозы местного бомонда и королеве сплетен, более грамотен и умен. Так глупо и наивно у нас рассуждает Ирина IV Борисовна, всероссийская государыня. В общем, я настолько охренел, что решил подать голос. Так, девчонки, мама, извините, что вмешиваюсь, но не могу не вмешаться. Все замолчали и посмотрели на меня. Уважаемые родственницы, спешу сообщить вам, что все вы, абсолютно все, и ты, мама, в большей степени, ибо с тебя спрос выше, абсолютнейшие профаны. Нельзя так делать, ничего из того, что вы предлагаете, делать нельзя, и адекватно с предложениями о бомбах-вонючках только Маша, только она рассуждает здраво, правда, к сожалению, для 14-летней дурехи. А ты там самый умный, да, обиделась сестренка, а теперь на арену выходит, та-дам, его высочество царевич Александр, высокопарно произнесла женя, и он научит нас, неумных, как надо. Да, Саш, Жень, не надо иронии, оскалился я, но по-доброму. Ты вбила в меня прописную истину, ты сильная, ты крепости обнуляешь круче гаубицы, а я должен быть умным. Я это запомнил и работаю по твоей методичке. Какие проблемы? Женя от такой простой истины даже рот раскрыла в изумлении. И не отвертится, буду давить, что это ее идея, а не моя. Саш, говори, перебила всех с возражениями маман. Девочки, он прав, мужчина должен брать умом. Давайте послушаем, что родит ваш брат. Я картинно прокашлялся. Итак, первое и основное. Девочки, мама, вы забыли главное правило борделя. Любого борделя. А мы с вами именно в нем сейчас находимся. В смысле, при чем здесь бордель? Нахмурилась Ольга. При том, что вся политика, вообще вся гребаная политика, один большой сплошной бордель. Философски заявил я, введя девочек в легкий ступор гениальностью такой мысли. Всегда, во все времена. А значит, мы должны следовать его законам, если не хотим оказаться оттесненными на обочину жизни. А главное правило этого заведения звучит так: не суетись под клиентом. То есть, если тебя уже имеют, Поздняк метаться, надо расслабиться и получать удовольствие. Свое можно добрать потом, позже, когда клиент закончит и будет расслабленный, когда будет платить или уходить. Вот тогда можно будет ударить, и сильно, хлестко, жестоко, показать всю мощь семьи Годуновых. Но, мам, сейчас никакой суеты, и пусть хоть весь мир горит огнем. Перевожу. Никаких опровержений и оправданий. Саш, но так же нельзя, возмутилась Ольга. Нас обвиняют. Есть фото. Если мы ничего не скажем на это, то покажем, что мы выше всяких желтушных уродов, муссирующих сплетни. Я подался вперед и сделал злое лицо. Невместно царской семье вестись на заметки желтой газетенки и спорить с ее представителями. Ты еще выйди на улицу и затей спор с простолюдинкой о чем-то, попытайся ей что-то доказать. Оль, ты, наследница, к тебе на хромой козе не подъедешь, и тебе связываться со всякой швалью. Саш, наивный мальчик, это так не работает. Завелась и сестренка, но нас обоих прижал ментал мамы. Оль, охолонь. За столом воцарилась тишина. Саш, продолжай, что-то в этом есть. Да, мам, смутилась и выдохнула Ольга, сдавая назад. Первое, что мы не должны делать, продолжил я, это не должны оправдываться. Те, кто оправдывается, теряет инициативу, как в шахматах. Все ходят по очереди, но один игрок просто не дает возможности другому начать атаку, и сам диктует ему игру. Так и тут, защищаешься, оправдываешься, значит априори виновен. Невиновный не оправдывается, ни в чем. Это аксиома, выбитая в подсознании у обывателя, нравится нам это или нет. Блеет в свою защиту, значит а то его. И к Милославским и Трубецким у нас добавится куча народу, кто начнет нас пусть и мягко, но тоже загонять и травить. Не потому, что враги, а потому, что мейнстрим, общий поток. Так все делают. Зачем отделяться от коллектива? А против всех мы не выстоим. И главное наше поражение в том, что задача газет – формирование общественное мнение, которое мы обидно пролюбим, будучи невиновными, просто из-за технической ошибки в реализации. Народ будет видеть блеяние царской семьи и смелые наезды оппозиции. Народ любит героев, любит смелых и безбашенных и ненавидит слабых и провинившихся. На чью сторону переметнутся его симпатии? С этой стороны так и да, потянула Оля. Потому сейчас мы молчим. Надавил я на нее голосом. Никаких опровержений, никаких оправданий, никаких просто комментариев, как будто ничего не случилось. Пресс-служба просто ничего не отвечает на любые вопросы по этой теме. Главное перетерпеть неделю-две, и интерес спадет, после чего мы начнем свою массированную атаку, без предупреждения и объявления о войне. People так устроен, что ему нужно. Кто устроен? Это женя, people, люди по-английски. Люди так устроены, что всегда хотят новую информацию, неважно какую, но она должна цеплять за эмоции. Проблема только в удержании. Новости настолько быстро прокисают, что через 2-3 дня люди уже забудут то, ради чего твоя редакционная группа корячилась. Им нужно будет дать новую новость, новый повод посмаковать что-то. Пиплу нужны новые герои. Постоянно новые герои, фабрика, конвейер героев новостей. Это вы понимаете? И как только мы уйдем с первой полосы, но нас все равно будут обсуждать. Все же не до конца поняла меня Оля. Да, уйдем с первых полос, но осадок останется. А в этом и есть коварство Сашиного плана, заулыбалась мама. Дать людям покричать, спустить пар и все забыть. Даже если в подсознании что-то останется, при отсутствии нашей реакции на это всем будет наплевать. При том, что Милославские этой статьей дали нам легальный повод начать на их газету полноценную крупномасштабную охоту. А вот это в памяти людей задержится очень надолго. Так, Саш, да, мам, можешь же, когда хочешь. Маман скривилась, но проглотила наезд. Люди постоянно слышат крики желтых газетенок, привыкли к их фоновому шуму. А значит завтра, если мы не будем подливать масла в огонь, у них появятся новые, более интересные кумиры. Кстати, именно поэтому попроси, пожалуйста, мать патриарха наложить на нас епитимью, но не выносить ссор из избы. Никаких заявлений пресс-службы патриархата по нам. Тайна исповеди, все дела, никого не касается, пресс-служба вообще не в курсе, это личное. Хорошо, позвоню, пока вы туда будете добираться, согласилась царица. Допустим, все так, Саш, ты победил, новость ушла на второй план. Дальше наша атака, и как ее видишь? Тут у меня не сильно много опыта, я слишком много забыл, покачал я головой. Но надеюсь, что вы поможете и подскажете то, что не помню. Дальше мы подключаем тяжелую артиллерию. Только, Жень, ни в коем случае не надо ломать никому руки. Это непрактично и в долгосрочке не педагогично. Все нужно делать по закону, в рамках закона и ни на шаг не отходя от оного. Не смешно, а это скривилась Женя. Поясни, Оля. Закон без зуб, Саш, ты должен это понимать, несмотря на амнезию. Хорошо, вот вам такой пример. Как думаете, какие коллекторы эффективнее, которые запихивают должнику паяльник в задницу, а на грудь ставят утюг? Нет, дорогие мои, те коллекторы, кто действует официально и описывает и изымает реальное имущество, ибо на первых можно найти управу, сделав огласку, или найдя крышу в лице какого-нибудь боярского рода, и все будут тебе сочувствовать, даже если ты мудак и всех кинул на деньги, а теперь строишь из себя целку. Но люди встанут на твою, а не их сторону. Ты ж хороший, а они плохие и гадкие. А во втором случае ты так и так остаешься мудаком, никому ничего не докажешь, так еще приставы заберут у тебя все, что можно. Бить надо официальными рычагами и только в законном поле, и никак иначе. Правда, нужно контролировать исполнение закона в ручном режиме, нужно напрячь определенные силы и выделить время, и это должен делать кто-то из семьи. Но у нас же месть, да, тогда будет по-иезуитски эффективно, все поймут, и народ будет на нашей стороне, а не на стороне пострадавших от распоясавшихся сатрапов, если мы, например, начнем ломать руки и кидаться меркаптановыми бомбами. Саш, ты, наверное, прав, есть в тебе что-то. «Снимаю шляпу», — заявила Женя, встала и поклонилась, и о лучшей похвале трудно мечтать. «Сын, есть проблемка, если бы было за что их взять, взяли бы», — грустно усмехнулась царица. «А вот тут, мам, не согласен», — покачал головой. «Вы просто слишком широко мыслите, государственно, а дьявол всегда в мелочах, просто не там копали. Скажите, это полностью частная лавочка, они никогда не брали деньги из казны на какие-то проекты, их можно прижать на нецелевом использовании, в общем, не должны», — нахмурилась озадаченная Оля. «Но я дам задание девочкам, пусть проверит. Даже 1 рубль, потраченный налево из выделенных», — продолжал объяснять очевидное я, — «это увлекательная туристическая поездка ответственного по Золотому кольцу Сибири в поисках красивых и спелых деревьев для нашей лесозаготовительной промышленности на срок от 1,5 года до 3, в зависимости от отягчающих. Нам нужен 1 рубль, мам, Оль, потраченный не туда, и шьем дело главреду на полную, и никаких договорников. Принципиально, растрата и все дела, важна не сумма, а принцип. Выгоду новых кинули, собаки серые, вы матушку-царицу поиметь хотели? Казнить пока не нужно, не надо так обострять, но почему бы девочкам из их редакции не отдохнуть 1,5 года от умственного труда в санатории на лоне таежной природы? Далее, если все же растрату не пришьешь, можно пройтись по их контрагентам, сделки, которые они заключают, чтобы контора, финансируемая Милославскими, да не нагрела никого из купчин и мелких дворян из поставщиков, поднять историю сделок, найти терпил, и государыня лично вмешивается, наводя порядок, защищая несправедливо обиженных подданных. А это уже, простите, минимум административка. Покачал я головой. А раз административка, штрафы даже за неправедно присвоенную копейку можно впаять по самой верхней планке, в сотни тысяч рублей. Да, копейка, но опять же сам принцип. Вы зачем маленьких обижаете? На вас же все смотрят. И народ одобрит, и бояре утрутся. А Милославские пусть платят, закон для всех, и на ус мотают, или закрывают газету, — воспряла духом Маша. Не закроют, — покачал я головой, — это рупор пропаганды, имеющий сложившуюся аудиторию. Такие проекты не бросают, какой бы убыток они ни генерировали. Саш, откуда ты все это знаешь? — обалдела посмотрела на меня Ольга. Так это же как 2 плюс 2, ответил я бесшабашно, но все поняли, и тему больше муссировать не стали. Да-да, память я, пока в семье обсуждение этого табу. А еще есть такая вещь, как пожарная безопасность, — продолжил я тренировать свою фантазию. Представляете, редакция, куча бумаги, станки, вырезки, нарезки и наброски статей, и все это в небольшом помещении. Надо проверить договор аренды, а после запустить туда пожарную инспекцию. Там по определению не могут соблюдаться все правила, даже если у этих ханык на каждом углу по огнетушителю. А значит что? — засиял я. — Что? — все смотрели на меня, как на сошедшего с неба пророка. Что от их неосторожных действий может начаться пожар? А это Москва, центр. Напомните, сколько раз Москва за всю историю сгорала под ноль. Саш, но сейчас уже все не так, вступилась за врага Маша. Дома другие, и техника пожарная. Примитивно мыслишь, сестренка. Я от переполнявших эмоций даже вскочила и замахал руками, жестикулируя. Представляете заголовки? 40 раз сгоравший дотла город. Жадные издатели, экономя на безопасности, чуть не устроили 41-й. Или полная бумаги и пожарной опасности здание ради экономии жадных богатеев издателей может вспыхнуть в любой момент. Москва горела 40 раз. Сколько можно терпеть издевательское отношение над простым народом? Сколько домов и кварталов должно выгореть прежде, чем ставленники боярских родов, чувствующие безнаказанность, начнут уважать правила, написанные кровью и страданием? Поддержим царицу-матушку в наведении порядка на Москве, звучит. Подняла вверх большой палец Ольга. Вот, а при таком шуме, главреду, который отвечает за пожарку, светит уже уголовка. Там конским штрафом не отделаешься, и милославские вновь не пикнут. А значит, мы как минимум нашли паровоза за эту статью, который отправится в турне по Золотому кольцу Сибири. Только повторюсь, нужен ручной контроль над буквально каждым шагом, каждой операцией на местах, милославские будут всячески пытаться свою пешку отмазать. И если какая падаль на низовом уровне, вроде судей или лагерной администрации, с ними договорится, так судью в кандалы, как и всех, кто рискнет за твоей, царица-матушка, спиной, убогого оправдать ублажить. Это тоже будет маркер, Годуновы суровы, и если спущен приказ топить, надо топить, сколько б тебе не заносили, это может сработать. Царица смотрела и на меня, и параллельно рядом со мной в столешницу, и напряженно думала. Но есть и минус. Если мы не услышим попыток, как ты говоришь, отмазать редактора или кого там прищемим, на нас ополчится весь высший свет. Но при этом погундит и затихнет, оскалился я. Потому, что это игра в шахматы, а в нее играют двое. Остальной свет стоит в сторонке, курит, смотрит и не вмешивается, не его партия. Но на ус на будущее мотает. Милославские подставили свою фигуру, своего редактора, сделав угрозу нашей фигуре, царевичу с царевной. Мы царевичей с угрожающей клетки отодвинули, после чего их фигуру побили. Все в рамках цивилизованного борделя, без жести, без предлагаемого Жене злодейства. Милославские утрутся, а остальные поймут, что лезть на Годуновых можно, но для этого надо быть святей Папы Римского. Нашел с кем сравнивать, фыркнула Маша. Я вообще-то про апостола Петра. Переобулся я в прыжке, ибо и правда, тут такую аналогию не поймут. Россия этого мира слишком патриархальная и религиозная, и католики слишком сильно считаются врагами, чтобы над ними иронизировать. Клоуны, что были после, не интересуют. Так что если ты не обладаешь апостольской безгрешностью, чтоб тебя было ни за что взять за яйца, или за что там можно взять, если это женщина, то лучше не начинай игр с царской семьей. Хорошая добрая мысль, а мы, как семья помазанницы Божьей, должны нести в мир доброе и светлое. Верно говорю, все дружно со мной согласились. Ты прав, брат, и иезуитский подход. Ольга, наконец, оценила и была воодушевлена, глаза ее загорелись. А задачу всех, кого можно. Мам, а может давай Сашу ко мне, пока хотя бы консультантом, идеи у него есть, а практике научим. Дело же говорит, и сам пусть это проворачивает. Нельзя, успел ответить я до того, как ответила, уже набравшая в легкие воздух, царица. Если я буду заниматься этим делом, все скажут месть, а это не месть, а игра, шахматы между сильнейшими в стране родами. Политика, тоже логично, хмыкнула и женя. Оль, а если я соглашусь, контроль нужен такой, который может обеспечить только кто-то из нас. Остальных сломают, у милославских есть ресурсы прогнуть кого угодно, любых судей. Только если не будешь светиться на первом плане, острастил я, ты, теневой кукловод, мозг операции, да, но явно из тени не выходишь. Справишься? Ее взгляд на царицу, которая поняла метание дочери и покровительственно улыбнулась. Поехали, заедем сегодня по дороге в казенный приказ, приставлю к тебе девочек посмышленнее. Начинайте копать, продумайте, где бить, как и что сделать. Отлично, исполнитель есть. И Жень, никаких пальцев. Шахматы, благородная игра, игра царей. А это я, если фалить, делать то, чего нельзя. Противник может встать и жахнуть оппонента доской по мордасим. Ничего хорошего из этого не выйдет. Надо кровь из носа играть фигурами. Меня смущает, что вы с Машей под ударом, замотала Оля головой. «Да черт с ним!» – отмахнулся я. «Мы, несовершеннолетние, справимся. Главное петуха не дать. Маш, справимся же!» Сестра-близняшка поежилась. Ей было совсем не по себе. «Знаешь, Саш, я ощущаю твою уверенность». Это она для сестер и мамы произнесла, как будто стена каменная. «Наверное, я заражусь ею, раз знаешь, что делаешь, и как надо, и поддержу. Справимся. Хоть, наверное, и тяжело будет. Стратегию нашего с тобой на людях поведения сейчас обсудим, когда к матушке Елене пойдем». Поддерживающий погладил ее по руке. «Мам, обещаю, мы выдержим и не сорвемся, не испортим вам игру». «Ну что ж», — подытожила царица, — «тогда по этому делу всем понятен фронт работ. Вопросы есть?» «Вопросов нет, мам», — усмехнулась женя. «Мы ж под клиентом, и суетиться поздно». «Верно, Саш?» «Верно, сестренка». Я поднял руку в жесте «Окей». «Не знаю, используют ли его тут. Работаем спокойно, не торопясь, в удовольствие и охоточку. Поехали, мам, я переоденусь только. Я с тобой свяжусь, если что-то возникнет по вопросам и деталям», — кивнула Ольга. «У тебя интересные мысли в голове, Саш, их стоит изучить. Даже если где-то ты недорасчитал или ошибаешься в силу отсутствия опыта. В целом я аж загорелась изнутри посмотреть, что из этого выйдет. И мне интересно посмотреть, что получится», — поддержала ее царица. «Ну что ж, тогда пошли по делам, у кого какие. Жень, переодевайся, завезу тебя в казну. Маш, к Елене. Саш, тоже. И, спасибо». Благодарность ее была искренняя, а тональность теплая. «Делаю успехи». Глава 14. «Не суетись под клиентом». Глава 14. «Не суетись под клиентом». В этот момент опасность нависла над самым дорогим мне человеком, надо мной самим. Из МФ черный плащ. Протрындели до половины десятого. Да, тут недалеко, но я не собирался ехать на партийном лимузине. Кстати, уточнил у Машки, лимузинов тут нет. Есть просто крутые машины. Причем если в СССР были государственные чайки, для богоизбранных, а в России крутые мерины уникальной сборки, пока не замутили пасконные аурусы, то тут такого просто нет, как идеи. Годуновы ездит на самых обычных машинах, на которых ездят и остальные люди, в премиальной комплектации. Такие же, какие заказывают у производителя и все остальные боярские и княжеские роды, выделяясь только логотипами, гербами на дверцах и капотах. Ибо раз нет идеи, то ее нет, а условные старые, члены списка самых древних, именитых и богатых аристократических родов, ничем не смогут уступить Годуновым в плане трат на престижные машины. Да, личная дружина у них сильно поменьше, но вот машины, включая не только же повозки, но и ПТРы, БМПшки, вертолеты и прочее, что здесь разрешено к владению и использованию крутым феодалам, у всех одинаковы. Ага, сам в шоке. Попробовал бы Абрамович или Вексельберг иметь свои личные боевые вертолеты и танки в гаражах, с личной армией, которая на страну и президента клала с прибором. А тут они есть. Феодализм-с, но феодализм своеобразный, ибо феодалы таковые только по названию. Основные прибыли идут от бизнеса, который феодалы подгребли, подмяв под себя купеческое сословие. Но это тема отдельного разговора, а пока я не горел желанием ехать на пусть и крутой, но типовой царской же повозке, особенно если учесть, что ехать не больше километра. «Теть Насть, но ведь два же шага шагнуть», — спорил я, ибо не хотел подчиняться. «Из принципа. Уже говорил, разок позволишь на себя сесть. Ты вообще понимаешь значение слова «безопасность»?» — уперла мамина пассия руки в бока. «Она тетка серьезная, цацкаться не будет, но и я закусил у дела. А ничего, что после мы собираемся прогуляться по Бульварному кольцу. Там будет сильно лучше с безопасностью, там легко пройти незамеченным. А тут, крепость, из которой четыре выхода, и все под контролем внешних сил. Они сидят и считают, какие машины въезжают-выезжают, какие люди входят-выходят. Наши старые роды, иностранные разведки. Одному богу известно, кто. Теть Насть, ну тут же недалеко. Проскочим, снова включил я нытика. Да и Маша со мной, она, боец из очень непоследних. А вокруг твои кобылицы, если и хуже уровнем дара, то совсем на немного. Слушай, понимаю, после того случая на воду дуешь, но сама посуди, та ведьма, вы ее сами ко мне подвели. Без этого она даже тогда бы не смогла подобраться. А тут мы предупреждены, значит вооружены. Маша со мной, и ты, не считая охраны. Да вас вдвоем забороть сможет только глава крутого боярского или княжеского рода. И то не в одиночку, а толпой таких же одаренных. а от групп нас как-нибудь отсекут на подходе. Ладно, убедил, чертяка, вымученно вздохнула она. Пошли, ты в этом собираешься идти? Я оглядел свой камзол, именно это слово просилось. Именно так данный тип одежды и назывался. Предназначено для уверенных в себе мужчин. Не надо смеяться, современные камзолы ничем не походили на одежду времен Фенимора Купера, в коем ходил капитан Флинт, или английский аристократ викторианской эпохи того мира. Те, древние, реликтовые, смешные. Современный камзол это скорее видоизмененный пиджак, только длинный, закрывающий задницу. Под него надевается деловая рубашка и галстук, но последний не обязательно, не пиджак, чай, и ни в коем случае не бабочка, посчитают клоуном. И в таком виде мальчики и мужчины тут ходят, и это считается стильным, но повседневным. То есть на прием надо надеть классический костюм из брюк, пиджака и жилетки, да с золотыми запонками, а камзол, для погулять. А что не так, оглядел и ощупал я себя. Марина же принесла тебе нормальную одежду для посещения патриарха. Что за самодеятельность? Так мы ж потом в город идем? Нет, недоуменно нахмурился. А если да, то чего возвращаться? А в том, что принесла Марина, невозможно затеряться. Я буду идти по Москве и одним видом кричать. Смотрите, я здесь. Царевич на землю грешную спустился. Нет желающих поиметь Годуновых, сделав ему больно. Ну, вперед, сделайте мне больно, ведьмы и шахерезады сраные. Ох и любишь ты поясничать, покачала собеседница головой. Ладно, не буду спорить, тебе в таком к матушке идти, ты и красней. Так она мне мозги полоскать будет, а не тело, усмехнулся я. Бог же это про душу, а не одежду. На такое у горлицы не нашлось, что ответить. Машка прискакала чуть позже, разодетая как для приема в императорском дворце в Вене, известной на весь мир показной роскошью, пафосом и понтами. Сукаризной посмотрела на меня, покачала головой, но спорить не стала. Ладно, как знаешь, тем более, мы опоздаем, если ты еще и переодеваться пойдешь, а к патриархам не опаздывают. Ну, не царевичи, добавила она, отворачиваясь. То есть царицам можно, учту. И мы пошли. Три взвода с оружием на пяти машинах выкатились из Боровицких ворот первыми. Затем вышел взвод по гражданке без оружия. Затем мы. И кто-то будет идти сзади нас. Кто, я закономерно не увидел. И все ради того, чтобы два оболтуса прошлись пешком, пофорсили перед Демосом, какие они инкогниты. Понимаю горлицу, шкет я паршивый, который ей кучу лишней работы устраивает. Но, блин, и меня поймите, я за три месяца Москву вообще не видел. Сидел в стенах пусть крутой, и на самом деле огромной, но ограниченной старой крепости. Ворота в Боровицкой башне, кстати интересные, сбоку от основной каланчи со шпилем. Мрачная давящая нагрузка на плечи, историчность просто уничтожает тебя, вгоняет в землю по плечи на ментальном уровне. Понимаю сложность средневековых пацанчиков, которые должны такую дурынду брать штурмом, тут одно ментальное давление чего стоит, а встречающий взвод пацанчиков с пищалями аркебузами устроит штурмующим кровавую баню. Сейчас в эпоху танков и гаубиц все не настолько актуально, но и остаточное влияние давит не по-детски. Но вот прошли проем, за внешними воротами мост через речку Вонючку. Маша носик скривила, я не стал предложить маме и тут ее в трубу закатать, почему-то пришла аналогия с Сочи, но хоть убейте, не могу найти связь. В Сочи есть такие вонючки, так вроде же курортный город, не должны быть, а вот Боровицкой площади тут нет, через дорогу сразу шли дома, очень крутые, но дома, без широкого пустого пространства. Здесь кто-нибудь живет? Спросил я горлицу, так и идущую с нами, составляя компанию. Хотел с Машей обсудить стратегию поведения относительно СМИ, на нас все же тонны грязи выльют, но при ней не стал. Впрочем, успею, до вечера далеко, а после занятий Маша вроде как присоединится. Уже нет, покачала тетка головой, в основном конторы. Причем самые крутые конторы, какие есть в стране. Контора – это пасконная от английского офис. За стенами Кремля – офисный центр тутошнего крупного бизнеса. Несите с небоскребами, ибо тут небоскребы нафиг никому не сдались, и без того места полно. Но тем не менее сити, пусть и в кавычках, разумеется, представлен крупнейшими боярскими и княжескими родами, и представляющими по сути местные торговые и промышленные корпорации. Вот в этом доме головную контору всей их деловой империи держат вяземские, подтвердив мою мысль, продолжила разворачивать ответ Настасья. Еще лет 50 назад они тут и жили, но потом съехали. Я присвистнул, шикарный особняк, по любым меркам шикарный, а чего съехали? Правила безопасности, ваша бабка новые ввела. Все, кто живет рядом с Кремлем, дабы пресечь возможность атаки фигурами и оружием выезжающие машины и выходящих людей, должны их соблюдать, или съехать, продав имущество казне по указанной ею цене. Окна там, не открывать, чтобы снайперам не дать прицелиться, об этом речь, а у меня бабка не промах была оказывается. Так красиво попытаться отжать интересную собственность, и предлог благовидный, не отвертишься. Примерно, там много, чего нужно было сделать или не делать, целый список. И если для офиса еще можно подобное применить, то вот дом. Она задумчиво вздохнула. Все же это жилье, да для не последних людей. Вот они и посъезжали все, переделав здание в конторы. Продавать имущество почти никто не захотел. Значит, не глупые люди, улыбнулся я сам себе. Понимают истинную ценность этой земли. Вон там, например, Трубецких здания, продолжала рассказывать тетка, и я был рад этой импровизированной экскурсии. Кто мне еще расскажет лучше нее, человека, отвечающего за безопасность главы государства, а значит знающего об округе все, а там, Шуйских. Шуйские магазин тут держат меховой, лучший салон сибирских мехов на Москве, и вообще в Европе. Сюда принцессы и королевы со всего мира ездят закупаться, а вон там, через дорогу, Строгановский дом, магазин-салон, все, что может предложить их империя, от тракторов до пушек, типа экспозиция. Шоурум, понял я, шоучта, тетка нахмурилась, но поняла, что это очередной мой заскок, да, экспозиция, хочешь заключить контракт, езжай сюда, тебе покажут, расскажут, даже поторговаться дадут, а чего нет, под заказ соберут и привезут, если обождешь, железо и любые поделки из него, машиностроение, лучшие оружие страны, они много чего могут предложить, серьезная семья, слава богу, нейтральная. Пока их в своих уральских дебрях не трогают, и они к нам на Москву не лезут. Но между нами, Ирина их немного побаивается, призналась тетка, сделав страшное лицо. То есть это так и есть, но то секрет Полишинеля. Да, вот так мир, вот так история. Индустриально развитый феодализм с танками и вертолетами, где феодалы держат заводы и металлургические комбинаты. Мама наша, государыня, первая среди равных, держателей заводов и земель, не более. Хорошо, что первое, плохо, что среди равных, и самое паскудное, прогрессорствовать бесполезно, не просто так это общество сложилось именно таким, так развиваться проще, размножаться то бишь, в масштабах государства, если по-русски, всем девкам мужиков не хватит, но если устроить большое количество полигамных семей, которые будут обмениваться генами, то проблема купирована, однако эти семьи будут сплоченными, и будут рвать за свой кусок любых противников, ибо членам семьи обеспечено главное условие, естественное размножение, от живых мальчиков, а значит они превращаются в боярский клан, держатся за свою землю, на которой устраивают промышленное производство, которое им проще поставить, ибо не надо самим себе платить за землю аренду, в отличие от капиталистов-купцов, которые, капиталисты, более продвинуты в торговле и продвижении товара, скомпоновываются с боярами и со временем сами интегрируются в их большую семью через механизм браков. В семье халявные мальчики, а у тебя крученые верченые девки, да и мальчиков поискать, найдем. Клан род развивается, увеличивается номенклатура производств, увеличивается рост вширь, и появляются эдакие дайбацзу по-русски, могущие кинуть перчатку в лицо самой государыне, благо, Годуновы у нас девки тоже не промах оказались и подгребли под себя столько же, сколько все остальные вместе взятые, что их от переворота и спасает. В итоге рождаемость как минимум не падает, пусть и с такими вот издержками. А те, кто в крутые семьи не входит, их численность только недавно удалось стабилизировать. Вначале тоже пытались, искусственное оплодотворение не вчера изобрели, но оно хоть помогало, но не было гарантии зачатия. А семенной материал во все времена после кометы был дорог. Бедные много не наоплодотворяются искусственно. В отличие от ЭКО, что дает гарантированный результат, и только последние 70 лет, когда его начали применять массово, рост населения пошел в гору. Кстати, у меня такое чувство, что здесь данное изобретение появилось раньше, чем в мире я, и очень намного раньше. Как и генетика, ее и открыли быстрее, и изучили нюансы генома человека гораздо глубже, что логично, была необходимость, Вот и вырывали секреты у мироздания, как могли. Так что рушить устоявшийся здесь строй, который память я упорно называет боярынями, нет ни смысла, ни возможности. Ибо да, можно выпендриться, сесть на трон и усилить государственную власть, ограничив влияние Вяземских-Трубецких. Но что ты дашь миру взамен? Как он будет в новых условиях функционировать? Как люди в новой парадигме размножаться будут? Они только-только на ноги встали, зачем страну снова в анархию и руины вводить? Знаете, какое население Москвы, в которой я сейчас нахожусь? 1 300 000 человек, блин, 1 300 000. Казань в мире я больше, Нижний больше. Это уровень какого-нибудь того Ростова или Самары. А тут Москва, супермегаполис не только в России, но и по меркам старушки Европы, если не мира. Лондон, Вена, Берлин и Мадрид не дотягивают до 1 000 000. Париж, 1 200 000, самый большой в Старом Свете. В Новом же Свете все еще грустнее. Столица Мэриленда, Новый Амстердам, что на реке Потомак, 500 000, Бостон в Массачусетсе, Новый Орлеан в Луизиане и Мехико, по 400, Гавана и Каракас по 300. Где-то еще Лима считается большой, но у меня нет точных данных. Китай и Индия не монстры, отнюдь, по ним комета жестко ударила, в обоих странах не более чем по 300 миллионов людей живет, как и во всей Юго-Восточной Азии, включая далекие острова. Кажется, что немало, но не миллиарды, отнюдь. В России, кажется, население 56 миллионов, и это с учетом Польши, Финляндии, Кавказа и Средней Азии до Памира, и мы считаемся из-за этого сверхдержавой. Начни здесь глобальные реформы, и неизвестно, чем это закончится. И не знаю, смеяться или плакать, поскольку память я подсказывает, что попаданец в мир боярки обязан прогрессорствовать. Или как минимум спасать мир от какого-то зла, внутреннего, внешнего, нашествия демонов, а может просто надо помочь местным сломать устоявшийся строй ради светлого будущего, главное что должен, а мне, хоть и попал именно сюда, нельзя это делать, не боярка какая-то, хоть кажется и что она самая, что же касается спасения, то зла в мире нет, такого, чтоб с большой буквы, есть ведьмы-фундаменталисты Содружества, желающие поработить всех мужчин, есть шахерезады Востока, их так ласково называют, аналог ведьм Америки, только исповедуют то, во что превратился и в том мире неспокойный полный отмороженных радикалов, и в этом не отстающий от него ислам. У них тоже мужчины и мальчики, это вещи. Ой, вот не надо демонизировать, когда самих мальчиков спрошу, тогда и буду судить. Но наши про шахерезад говорят всякое, очень нелестное, потому, что те налетают на наши земли в поисках мужчин, которых угоняют к себе, а нам самим мало. Наши, кстати, отвечают ровно тем же, но для пропаганды это ТСС, нельзя вслух. Но обе перечисленные проблемы, это локальные формы социальной крайности, ни ведьмы, ни шахерезады не являются глобальной проблемой, чумой идеологической эпидемией, вроде памятного мира и нацизма. Они занимают свою нишу, с ними успешно борются. Да, блин, Содружество даже Луизиану у француженок до сих пор не отжало, хотя очень облизывается. Какая чума, фрички это, фрики женского пола, со своими слабостями. Ах да, еще мысль, может я тут чтобы вернуть мужчинам их место, что они дескать тоже могут быть сильными, подать им пример. Знаете, память я подсказывает, что в том мире женщины встречались даже в спецназе. Исключения, по пальцам перечесть, но они были. Особенно ярко в голове образ женщины-снайпера, биатлонистка на сленге. Но так и тут отдельные мужчины и силу могут показать, и подготовку, и снайперское мастерство. Этим никого не удивишь, далеко не все яйценосы здесь, изнеженные избалованные мальчики. Некоторые, очень даже брутальные, и даже в полевых войсках служат. Не в штурмах, но служат. Я просто стану одним из них, сильным, оторвой, но понятным всем фриком. И никому ничего не докажу, разве что самому себе. Тогда зачем оно надо? Нет, сильным я по-любому стану, сам для себя, но зачем мне доказывать мужское превосходство кому-то другому? Кто не готов к такому, и вряд ли хочет быть самцом-альфачем? Надо вначале самих мужчин спросить, один принц Саша еще не общий показатель, а мальчики с кремлевских стен, которых видел, и с которыми во время концерта под гитару даже пообщался, не производили впечатления забитых рабов крепостных говорящих вещей. То есть по сути у мира нет глобальных проблем, нет большой жопы, из которой я, как нормальный попаданец, должен его вытащить. И нет необходимости возвращать мужчинам то, что бабье у них забрало, назвав параллельной эволюцией, а просто у них объективно нет магии, а без нее любые потуги установить равноправие смешны. Что остается? Жить в этом мире? Просто жить, ставить на приход все, что движется и имеет женский пол, создавать себе гаремы и веселиться от души. По логике да, ибо не вижу более ни выхода, ни входа. Я просто поменялся с Сашкой местами, меня никто не забрасывал в проблемы мир, как это происходило в боярках. Я умер и переродился там-то, чтобы спасти к хренам местный ход. И вместо точек подставьте любую фигню по выбору. Нет тут такого. И не знаю, грустить от этого или радоваться. С одной стороны, хотелось бы пожить для себя, не напрягаясь. Ну, признайтесь честно, а кому бы не хотелось. С другой, когда чувствуешь, что за плечами уже есть одна жизнь, с армией, дочкой, которую не помнишь, но она точно была, какой-то работой, навыками и умениями, которых не было в местном носителе. Когда перерождаешься не в теле рыбака или раба, как любит закидывать попаданцев авторы в мире я, а сыном царицы, первой среди равных. Ну тоже признайтесь, кому в таких условиях не хочется цели, большой и великой, к которой нужно идти через тернии к звездам, преодолевая трудности, обретая врагов и друзей. Да, я хочу спасти этот мир бы, хотел, но к сожалению, миру это не надо. Магия, мысль, которая не давала покоя, и я старательно ее гнал. Я зажег тот огонек. Машка не заметила, она была слишком перевозбуждена и испугана отнюдь не братским поцелуем. Будем честными, который мне понравился, как и ей. Охренела настолько, что на маленький зажигалочный огонек в ладони просто не обратила внимания. Но я обратил. И пусть сразу не успела испугаться, корежить меня начало именно после него, а после все тело так болело, что снова не мог об этом подумать. Но сегодня, когда стало легче, мысли навалились и били по башке почище, чем машина, забивающая сваи. Но я пока слишком растерян, чтобы об этом думать, одно знаю точно, об этом никому нельзя говорить, а то запрут в комнате с оббитыми мягкими стенами, поставят сверху микроскоп и будут вашего покорного слугу изучать до конца жизни. Тогда я пожалею, что поменялся с Сашкой, но будет поздно, умереть мне не дадут, буду разбираться в меру сил, насколько смогу, если мне дорога жизни и свобода, но сам, и совершенно точно могу сказать, магия не от того, что я попаданец, она из-за Машки, которая была на эмоциях и так, а я довел ее почти до истерики, истерики раскаяния, эмоциональный бум и пик одновременно и у нее, и у меня, ибо я своим ночным концертом тоже довел себя до эмоциональной бури в душе, две бури на одну связь между близнецами. Так что вряд ли местные дамочки смогут просто так подобное повторить. Но из комнаты с мягкими стенами под микроскопом по-любому не выпустит. А может все это совсем не так, и мне только кажется, что местная жизнь идиллична. Как статична и магия, как и мое предназначение, его отсутствие. Может я по всем пунктам ошибаюсь, или хотя бы по некоторым. Посмотрим. Пока же я шел по набитой крутыми офисами Чертельской улице, что идет от Боровицких ворот к ХКС. Храму Ксении Спасительницы, подходил к обители матери патриарха всея Руси, так официально ее должность зовется после того, как стало понятно, что невозможно более избирать патриарха из мужчин, и вообще больше нет столько мужчин для службы в церкви, и эта женщина на самом деле имеет власти как бы не больше моей матери. Она объединяет там, где Ирина Борисовна одна из, пусть и первая. Да, у церкви есть свои слабости, но в средневековье, пусть оно с танками и вертолетами, ее не стоит недооценивать. Ваше Высочество, встретила нас дамочка по гражданке, в которой отчетливо чувствовалась армейская выправка, имеющая на груди большой, выбивающийся из гражданского образа крест. Нам сказали, что вы придете пешком, меня послали встретить вас, поскольку наша охрана безмолвствовала, она та, за кого себя выдает. Мы кивнули и двинулись следом. Что могу сказать об этом сооружении? Гигантский храм, никак не меньший, чем ХСС, храм Христа Спасителя, мира я, скорее больше. И тут не было бассейна, он сразу устроился величественным и крутым, и строился в мире, в котором есть магия, а как мои сестрички умеют пуляться стихиями я видел. А есть ли разница, пустить в тебя сбивающую с ног волну воздуха, или подкинуть вверх тяжелую строительную хрень? Конечно, высокоранговые одаренные ручки марать на стройке не будут, но все равно магия наверняка использовалась. Точно знаю, одаренные применяются на рытье каналов и траншей, Значит, и тут что-то было. Белый цвет, квадратная форма, из десяток, наверное, куполов. Чем-то Ваську отдаленно напоминает, когда на купола смотришь. Тут строение тоже в несколько ярусов, все поверхности, по которым ходишь, мощены белым камнем. Красиво, пафосно. Ах да, сегодня же воскресенье, куча людей пришли на богомолье, на молебен. Молебен уже к концу подходит, основная масса с утра стоит, но и тех, кто заходит и выходит, много. Мы же ко всем не пошли, обошли храм с другой, обратной стороны, и обходили довольно долго. Красивый храм, вырвалось у меня, величественный. Ну, не просто же так, а в честь святой Ксении Московской. Довольно проговорила сопровождающая, ее приятно задела моя похвала. Я только не понимаю смысла святости Ксении, озвучил я давно мучивший вопрос. Она была просто правительницей, гениальной, да, смелой, но... Почему к святым причислили? Ой, царевич, вздохнула церковный клерк, матушка поведала мне о твоем недуге, что ты память терял, и теперь ходишь, как пришибленный. Если б не это, я бы на тебя обиделась. Может, царевна Марья нам поможет? Бросила она хитрый взгляд на сестренку, всю дорогу идущую тихо и почти без эмоций. Машка была замороченная, боялась меня, боялась того поцелуя, и это хорошо, что я лежал в больничке и мы вчера не пересекались. Накрутила себе незнамо что, и сейчас шла на исповедь раскаиваться, как Христос на Голгофу. До моего ли ей трепа, она сделала все так, что когда пали древние скрепы и устои, как по заученному ответила сестренка, когда во всем мире мужчины и женщины начали друг друга резать, вспоминая старые долги и свое право на доминирование, это она покривила мужчин, у нас на Руси дар был объявлен даром Божьим, церковь его благословила, и мы не пролили той ужасной крови, какую пришлось заплатить в качестве цены всем государствам как Востока, так и Запада. Мы полвека были островком стабильности и безопасности во всем мире, беженцев принимали, не вели войн, закончили все гражданские войны, какие были, утвердили новый порядок наследования и новые правила в обществе, что теперь женщины главные, и все, мирно. Остальные пришли к тому же, и тогда же, но потеряв до половины населения, и это только на старте, когда еще не ясно было, как сделать так, чтобы оно не падало. А оно долго падало, население, в мире, нахмурился я, что-то прочел, что-то Алла рассказала, но знаю я далеко не все, что нужно и что хочется. Да со столетия, пожала плечами провожающая, многие страны совсем исчезли, мы выжили, и даже неплохо устроились, потому и святая, ваше царское высочество, заслужила. А не пройди по небу комета, усмехнулся я под нос. Ксению бы оприходовал Лжедмитрий, который Гришка Отрепьев, за шлюху бы держал, а потом в монастырь бы сослали, чтобы остальным проходимцам не мешало, не претендовало на корону, а страна бы как раз потеряла половину населения, если не больше, в отличие от соседей. Откуда нам ведомо, что было бы, а чего нет, нахмурилась Маша. Саш, это фантастика, писать, как было бы, если бы не... Ты всегда любил фантастику, это здорово, но надо жить в реальном мире. Да, в реальном, согласился я, без энтузиазма рассматривая кресты куполов собора. Да и, не позволила бы Ксения шлюхой себя сделать, фыркнула Маша. Не тот она была человек, я не стал спорить, ибо в истории я царевне не повезло. Несколько раз подряд не повезло, ряд несостоявшихся вариантов замужества, а после, шлюха, о которую новый царь вытирал ноги, а потом кто угодно вытирал. Правда, в переносном смысле, хотя скорее всего не только, но хотя бы не убили, как отца и брата, и неизвестно, что лучше. Но здесь Ксения Годунова по сути родоначальница династии, правившие до нее отец и брат, основатели, но она, первая царица, и после нее были исключительно царицы, сменилась эпоха, и я ее прямой потомок, по самой высокой и главной линии. Да, сам я третий, вместе с Марьей, первую линию продолжит Ольга, но я и так хорошо устроюсь, и к власти уж точно не рвусь, слишком там геморроя много, и подсидят, как два пальца об асфальт, так или иначе, мы все, ее потомки, и не делай это, оскорблять сколько раз прабабушку, даже в сравнении с миром, которого здесь не знают, спустились на ярус ниже, боковой вход, первыми вошли девочки охраны, потом сама тетка Настасья, видно пошла вперед, к боевой подруге, они втроем с царицей и матриархом в Уйгурии воевали, ага, Алла рассказала, хотя это явно не секрет, потому другие и не говорили, общеизвестно. Затем мы с провожающей, внутри нас ждала другая, встречающая, в монашеской рясе с огромным крестом на пузе. «Прибыли, отроки!» Приторно, насквозь фальшиво, но протокольно улыбалась она. «Прибыли, матушка!» — склонила голову Маша. «Да какие прибыли, матушка!» — тяжело вздохнул я. «Одни убытки пока. Шутишь, царевич?» — бесстрастно осведомилась встречающая. «Это хорошо. Мне сказали, что ты болезный на голову, но хорошо, что не сдаешься, руки не складываешь, юморить пытаешься, сука. Я чуть не взбесился, но сам дурак. Так красиво меня идиотом еще не выставляли. И так технично, что предъявить нечего. Надо завязывать с юмором в этих стенах. Тутошние тетки таких, как я, на завтрак пачками едят. Обитель матери патриарха, тут такой змеючник, что простой смертный сдохнет от яда за 5 минут нахождения. А я шутить пытаюсь. Стараюсь, матушка», бесстрастно парировал наезд я и даже немного улыбнулся. «А можете ответить, матушка-патриарх часто сама службу ведет», указал я в сторону, с которой доносился гул богослужения. «Мы находились в неких подсобно-вспомогательных помещениях, не в самом храме, в каких-то хоромах под главным молельным залом, ярусом ниже. Над нами шла служба, пели певчи, народ подпевал, а народа было так много, что фоновый шум проходил сквозь стены. Здесь тоже пахло ладаном, воском, чем-то еще, в целом атмосфера навевала благость, но я нутром ощущал, что вокруг не обитель добра, где тебя утешат, а серпентарий, где с удовольствием закопают. Так что не проникся, та по праздникам, отрок. Но сегодня не праздник, сегодня матушка изволила отдыхать. Вас, вот, принимает. Кто первый, о ком доложить? Я первая. Подняла сестренка руку. Ты, Саш, после все равно гулять, а мне на занятия, а заодно первая с проблемами разделаешься. Так я не против, пожал я плечами. А присесть можно тут где-то, только из больницы я, стоять тяжко, тело ломит. Пойди, усади царевича в горнице, кивнула головой встречающая провожающий. Та махнула головой и повернулась ко мне. Пойдемте, ваше царское высочество, у нас специальная горница для гостей матушки. Чаю отведайте, кофе есть заморский. «Какао, а давай кофею, дева». Машка проводила меня внимательным взглядом, после чего провожающая поманила ее за собой в другую сторону. Одна из охранниц двинулась за мной, одна осталась на этом же месте. Горница была небольшой, но богато обставленной. Оконце присутствовало, с витражом. То, что мы на условно-минусовом ярусе, не значит, что тут окна не нужны. Выходила на Москва-реку, по звуку слышу, но разобрать, что там, не представлялось возможным. Оконце только свет пропускало, скатерки, ковры на полу и на стенах, занавеси, все говорило о кричащей роскоши, но с изюминкой, претензии на скромность. Очень недешевые вещи так были подобраны, чтобы создать ложное впечатление смиренной обители. Уважаю управление делами патриархата, так подобрать, дорогого стоит. Кофе меня угостили, и кстати, слово кофе тут исключительно он, и слово это у местных прекрасно склоняется. Черный эспрессо в маленькой чашечке, к которому был подан стакан воды. Откуда-то я знал, что воду нужно пить до того, как начнешь пить кофе, а не после, как считал я. Память царевича во мне есть, просто индивидуальность воспоминаний выражена значительно хуже. Да ту же гитару взять, я ни бельмеса в музыке не шарил. Знал 3 блатных аккорда на моторике, без понимания нот и тонов. А я, не зная до этого гитару, концерт на Кремлевской стене устроил. Часы у меня были крутые по любым меркам, не швейцарские, английские. В этой реальности швейцарцы не смогли стать такой же по значимости нацией, как там. Их страна считается нищебродской частью Большой Германии, на стыке сфер влияния Франции, Вены и Милана. А вот наглы хоть и потеряли колонии, чуть ли не без боя отдав ведьмам Виргинию, Каролину и Мэриленд, но сохранили мощную промышленность, которая дает им право оставаться в ранге сильных держав. До приставки сверху у них население маловато, но в целом страна авторитетная. Так вот, крутые английские часы, непромокаемые, с автоподзаводом и фосфорисцирующими стрелочками, показали, что беседа Маши и матушки Елены шла больше часа, почти полтора. Ох, чую, знатно они мне косточки перемыли. Ну, в сестре я уверен, она не из тех, кто будет на меня валить, наоборот, защитить попытается. Но объективно, я подался к ней целовать, первый. Она лишь не смогла отстраниться. Инициатором я был, за что сейчас отхвачу. Но это последнее, чего я боялся, ибо только в этой гостиной осознал, в какой нахожусь заднице. Я знаю то, чего знать не должен. Это гологрудая фифа ромадановская, как сказала, все расслоения личности – это болезнь. Сколько б личностей не было, они все знают и помнят одно и то же. Да, дают разную интерпретацию и характеристику событиям, но никто не будет говорить на албанском языке, если основная личность до разделения его не знала. А я, знаю, не албанский язык, к сожалению, а имею крутой опыт, которого не могло быть у родного им Саши. А значит, я кто, особенно для церкви? Правильно, хрен в пальто, что я там говорил про обитель с мягкими стенами. Как бы она ни оказалась в монастыре, откуда захочешь, не сбежишь. С полнейшего одобримся матушки-царицы. Как сын государыни я отсюда выйду, матриарх не посмеет меня прижучить прямо тут. Но, да, чует мой седалищный мозоль проблемы, ой, чует. Царевич, пора. Это вошла встречающая. А царевна Марья? Поднялся я, преодолевая ломоту в мышцах, которая притихла, но совсем не исчезла. Изволила от матушки сразу уехать. Вас ждать не стала. Ну, Машка, ну, сестренка, спасибо, что увиделась и удачи пожелала. Глава 15. Не суетись под клиентом. Продолжение. Глава 15. Не суетись под клиентом. Продолжение. Скажите, как так, у вас четверо детей, и все послушные. Даже голос повышать не надо. Ну, их раньше пятеро было. Анекдот. Здравствуй, Александр. Слова я услышал до того, как осознал, где я и что вокруг. А вокруг другая горница, типа той, в которой я только что был, но в этой чувствовался определенный уют. Не для гостей комнатка, для себя. Два стола, обеденный, а вдали и письменный. Перед обеденным стояли стулья, один, видно, на котором сидела сестренка, отодвинутый и наполовину развернутый. На столе, застеленном расшитой словно натюрморт белой скатертью, стояли вазочки с чем-то, в одной рассмотрел печенье, в других что-то вроде меда и вареньев. Венчала композицию ваза с букетом свежих полевых цветов. Изысканные, разнообразные, я и половину не узнал, из какой-то оранжереи. В стороне от обеденного стола, электропечка, на которой закипал чайник и шкварчала огромная сковородка, сразу за ним, стол кухонный, на котором стояла кухонная утварь. В частности, я разглядел на подносе ароматно благоухающую гору оладьев, источающую такой аромат, что непроизвольно выделилась слюна. Возле печки суетилась невысокая, но крепкая женщина в платке на голове в расшитом белом переднике, которая, с лопаточкой и вилкой в руках, и жарила эти оладьи. Невысокая, плотная, по возрасту вроде лет за 40, ближе к полтиннику, но так показалось поначалу, просто в отличие от мамы и остальных она не выпячивала красоту и молодость, а может даже намеренно старалась казаться старше. Сорокит на вид, не более, максимум 45, а в реале, наверное, не более 35. Еще чувствовалась в женщине выправка стальная, воинская служба за плечами. Зная историю семьи со слов Аллочки Пугачевой, задумался, а кто кого куда первый протащил. Она матери помогла место царицы занять без боя, или как за наследницей за мамой оно и так было, и эта царица помогла матушке Елене взлететь по церковной линии, ибо патриарх в 35, а скорее в 30, без блата на уровне главы государства и покровительства кучи народа в миру и внутри церкви не станешь. Интриги, интриги и еще раз интриги вокруг меня, вокруг этого здания, вокруг этого города, что говорит об уме суетящейся передо мной женщины и незаурядных способностях к анализу и чтению людей, и плевать, что предстало в образе бабули Ягули, решившей добра молодца накормить, напоить и в баньке испарить, последняя художественная аллегория. Бабулюшка, жарящая тебе оладушки, на самом деле куда более Ягулюшка, и запросто вместо баньки схарчит Александра Царевича, это более вероятный сценарий развития событий, чем банька. В этот момент вспомнился детский мультик про утку в шляпе и без штанов по имени Черный Плащ, и его крылатая фраза. В этот момент опасность нависла над самым дорогим мне человеком, надо мной самим. Но, по крайней мере, мне предлагают игру, а значит, поиграем. Все ж не так скучно будет потом в доме с оббитыми стенами все это вспоминать. Здравствуйте, матушка. Я вошел и закрыл дверь, принюхиваясь, пахло просто одуряюще. А я как раз оладьи заканчиваю. Будешь? Улыбнулась Ягулечка, снимая со сковородки очередной оладушек, перекидывая его лопаткой на поднос на кухонном столе. Не откажусь, матушка. Как к вам, кстати, правильно обращаться? Называй матушкой Еленой, дитя. Или просто матушкой, как сейчас, улыбнулась женщина, на мгновение повернув голову. Ледяной взгляд цепких глаз, который цепляется тебе за душу, словно штурмовая кошка спецназа, острая, и фиг отцепишь. Я поежился и прошел, сел за трапезный стол на место, где до этого сидела Машка. А что, стул уже отодвинут, зачем новый трогать? На столе в вазочках обнаружил мед и сметану, и, как и думал, самые разнообразные варенья, включая, судя по виду и запаху, экзотическое манговое. Удивлен, усмехнулась Ягулечка, повернув ко мне лик. А то, я мысленно покачала головой, понимая, что применительно к этой ситуации больше подошло бы слово «охренел». «Люблю я это дело», — она мечтательно улыбнулась, подняв мордашку к потолку. «Знаешь, когда возишься по кухне, оно успокаивает, да и свои всегда вкуснее и полезнее. Вот недавно такие сырники испекла, сама чуть пальцами не подавилась. Их вилками едят». «Нет», — нахмурился я, — «так я ж образно, иносказательно». Женщина снова покровительственно улыбнулась, и от этой ледяной улыбки я чуть не подавился. «Матушка, если это способ вывести меня из равновесия перед экзекуцией, у вас получилось», — признал поражение я. «Давайте, пилите. Я сдаюсь и капитулирую. Успеешь еще, капитулянт». Последнее слово произнесено было тихо. Я не знаю, что мною двигало. Честно, снова пошел я в атаку, чтоб не молчать. Мы помирились, а потом я просто сделал шаг к ней и... «Обожди, Сашенька, успеется». Подняла вверх руку матриарх. «Сейчас, дожарю и начнем. Ты ж не спешишь на учебу, как некоторые». «Никак нет, тащ старший сержант». «Вы ж старший сержант», хозяйка рассмеялась. «Да, так и не выросла больше. Словно дитя малое в рядовых осталось, хотя на Настьку посмотри, полковник. Звания они на всю жизнь, и даются исключительно за службу государыне, а не церкви. Только обращение принято госпожа, госпожа старший сержант».